Глава 9. Антон. Этой ночью Антон не мог уснуть до утра. Стоило лечь, закрыть глаза, и появлялась она, маленькая, растерянная, с босыми ногами. Образ секретарши незаметно начал въедаться Антону под кожу, становился какой-то незаметной частью его дня. Не думать о ней было некомфортно, думать невыносимо. Уходя из рабочего кабинета, Антон всерьез подумал, что такая зацикленность на секретарше была следствием стресса и отсутствия регулярного секса в последние дни. Чтобы сбросить напряжение, Стольный всерьез подумал о Жанет. Она была хороша внешне и под рукой, точнее, под дверью. Удержала мужчину от опрометчивого шага только субординация. По крайней мере, он сам себя в этом убедил и поехал в Артемис, закрытый клуб для богатых и знаменитых. У Артемиса была своеобразная репутация. Самые богатые земляне платили огромные деньги за годовое посещение клуба. Под крышей старинного особняка богатейшие люди планеты делали бизнес, решали политические вопросы и предавались любви с самыми красивыми женщинами космоса. Управляющий клуба лично отбирал девушек для своего заведения и не жалел денег на их содержание. К слову, с тех времен, как продажная любовь на Земле была легализована, содержать бордели пытались многие предприниматели. Вот только этот бизнес оказался коварен. Во-первых, правительство начало предъявлять высокие требования к условиям жизни проституток. Проживание, питание, лечение, зарплаты — все ложилось на плечи владельца заведения. Во-вторых, закон строго регламентировал количество любовников, которые могли быть у девушки за сутки. Выходные, рабочие дни и даже ее минимальный гардероб, не считая рабочих костюмов. Первое время сутенеры пытались переложить эти расходы на плечи самих девушек. Но те быстро сообразили, что к чему, и начали жаловаться в тогда еще полицию. А потом начали создавать прототипы профсоюзов и общества по защите прав работниц белых простыней. Лет через 30 рынок эротических услуг разделился на две группы – муниципальные бордели и элитные клубы. Первые могли себе позволить, если не все мужчины, то многие. А вот вторую категорию – только состоятельные земляне. Прилетев в клуб, Антон Стольный рассчитывал немного расслабиться. Возможно, решить какие-то рабочие вопросы или завязать полезные знакомства, но главное – расслабиться, чтобы утром адекватно смотреть на новую помощницу. Дверь открыл широкоплечий охранник. Как его зовут, Антон не знал, хоть и видел его регулярно на протяжении последних 5 лет. В отличие от самого Стольного, охранник, как и весь остальной персонал, помнил не только имя гостя, но и все его привычки. Где Антон Робертович любил сидеть, что предпочитал на ужин, общество каких женщин ему больше нравилось. В отличие от многих собратьев по клубу, Стольный не любил экзотики. Спать предпочитал с землянками, всегда игнорировал девушек с Нептуна, Плутона и даже Венеры. Этим вечером людей в клубе практически не было. Мальчишка в белой рубашке и красной жилетке провел Антона в одну из гостиных. Проходя мимо одной из комнат, бизнесмен заметил молодого мужчину в объятиях изящной сатурянки. Девушка сидела верхом на посетителе и демонстрировала идеальную грудь. «Новенький», — прокомментировал взгляд Антона мальчишка. «Сын кого-то из южного полушария». «Ясно. Сегодня никого нет?» «Середина недели», — пожал плечами сопровождающий. «Вы же тоже к нам в это время ни разу не заходили?» Антон неопределенно пожал плечами. Он никогда не задумывался, в какой день недели он сюда заходил. «Пришли. Что-то выпить? Ужин?» Антон задумался. Желудок мучительно сжался. Мужчина вспомнил, что ничего, кроме конфет и Машиных бутербродов, он так и не ел. «Ужин. Быстро. Как скажете. Девушек сейчас приведут». Антон кивнул, сел в кресло и почувствовал себя неуютно. Как будто собирался провести несколько часов не с прекрасной нимфой в постели, а ограбить банк или кого-нибудь убить. Мужчина мотнул головой, попытался сбросить себе неприятное ощущение. Не получилось. Наоборот, стало только хуже. Чем дольше он находился в гостиной, тем хуже себя чувствовал. А когда вошли девушки, Антону захотелось сейчас же уйти из этого места. Девушки в тонких прозрачных платьях грациозно выстроились в шеренгу. Когда-то Антону нравилось наблюдать за ними. Как они ходят, держат спины, виляют бедрами, стараются показать себя с самого выгодного ракурса. Он внимательно рассматривал каждую претендентку, прежде чем сделать выбор. Иногда мужчина выбирал одну девушку, иногда несколько. Сегодня он планировал обойтись одной любовницей. Девушки чинно расселись. Самые шустрые заняли кресла и банкетки. Так было проще выделиться из толпы. Кому-то пришлось стесниться соперницами на узких диванах. Кого-то из них Антон уже знал, близко знал. Кого-то видел впервые. Внимание привлекла маленькая блондинка с синими, как океан, глазами. Пышная грудь была затянута прозрачной тканью, крупные горошины коричневых сосков призывно торчали. Девушка, в виде интереса состоятельного клиента, улыбнулась, закусила розовую губу и, стыдливо опустив глаза, раздвинула ноги. Антон этот жест заметил. Зрачки мужчины расширились, пресс чуть напрягся, пах потяжелел, когда взгляд наткнулся на аккуратную полоску светлых волос между стройных бедер. Но в следующую минуту магия Артемиса исчезла. Взгляд стольного упал на босые ноги нимфы. Перед глазами появились аккуратные мизинчики с красными следами от тесных туфель. То слабое возбуждение, которое только что появилось, моментально исчезло. Антону стало противно. Противно от одной только мысли, что придется прикоснуться к этой женщине или к любой другой женщине. Ужина бизнесмен дожидаться не стал. Мужчина молча поднялся со своего места и пошел в сторону выхода, с единственным желанием принять душ и отключиться. Маша. Это была первая ночь с момента возвращения, когда я почти не просыпалась. Мне все еще снился Марс. Пустыня, красный песок, Ротмир. Но я уже не пыталась его догнать. Внутри скреблась горькая тоска. Пришло понимание, что в этот раз, как и раньше, догнать его не получится. Я то ли сдалась, то ли смирилась, то ли мое подсознание было готово отпустить этого мужчину. Не знаю. В этот раз я просто стояла и наблюдала, как от меня уходит такой желанный мужчина. Он ушел, не оборачиваясь, а я стояла, боясь даже шевельнуться. А потом резко проснулась. Часы показывали 6 утра. Спать совсем не хотелось. Несколько минут смотрела в потолок, а потом решила вставать. Опаздывать в первый рабочий день на новом месте было, мягко говоря, неосмотрительно. Ротмир. Рамус сидел у себя в квартире и смотрел на экран. Вайя зачитывала лорду условия брачного договора. Клайтек постарался. Документ был составлен так, чтобы максимально точно выполнить все пожелания супруги и обезопасить свою семью от лишних пересудов. Предложение, которое сделал ему Кром Клайтек, было для Марса обычной практикой. Договорной брак до встречи с Мией. Вот только было одно «но». От своей Мии лорд Рамус уже отказался. А попадать в вечное рабство к Санре Клайтек мужчина категорически не хотел, даже с теми условиями, которые предлагал ее муж. Рамус прикрыл глаза и снова увидел ее. Все это время Маша в буквальном смысле его преследовала. Везде, днем и ночью. Он видел ее во сне, в витринах магазинов, в блеске драгоценных камней, в проходящих мимо марсианках. И каждый раз гнал эти видения прочь. Маша, хоть и оказалась полукровкой и была признана полноценной гражданкой Марса, оставалась не самой подходящей партией для лорда Совета. Эту мантру Ротмир повторял каждый день, несколько десятков раз в день.